Словно ощутив печаль и грусть Кары, я вздохнул и, придвинувшись поближе к ней, обнял ее. Осторожно проведя рукой по щеке девушки, я нежно прикоснулся к ней губами. Такая совершенная прелесть, потрясающая и несравненная, такую можно только любить и обожать, пронеслись у меня в голове мысли. Испытав прилив нежности по отношению к девушке, я прижал ее к себе, пытаясь поделиться с ней своими чувствами. Отстранившись от Кары, я посмотрел на нее. Искренняя улыбка на лице девушки порадовала меня, и на миг меня охватило желание сделать ее счастливой. «Дарт, Дарт», — прошептала улыбающаяся девушка, — «ни одна из нас не выпустит из своих рук человека, способного испытать столь яркие эмоции. Ни за что». «Ты же сказала, что не будешь на меня охотиться и преследовать», — с сожалением вздохнул я, поняв, что, похоже, только повысил этой выходкой свою привлекательность в качестве собственности. «Да, не буду», — согласилась Кара. «Ты добыча моей сестры, а не моя». «Тогда я сейчас же уберусь из Элории», — заверил я девушку. «И больше близко не подойду к варгам». «Дарт, а ведь ты, похоже, уже попался», — тихонько рассмеялась Кара. «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожился я. «Ты не сможешь обойтись без варгов», — сказала смеющаяся девушка. «Похоже, ты уже привязался к нам. Слишком уж быстро ты проникся ко мне добрыми чувствами, хотя поначалу счел меня врагом». «С чего бы это?» — ошеломило меня такое предположение. «Ты же говорила, что привязанность от близости возникает». «Не всегда», — развеселилась Кара. «Привязанность во время эмоциональных переживаний возникает, когда не разум управляет человеком, а чувство. Если человек находится под властью чувств, хватит и пары поцелуев. Просто такая ситуация, чтоб человек не контролировал себя, в обычных условиях почти не случается». «Дарк, Дарк!» – прошептал я, сраженный такой новостью. «Я ведь возле замка совсем ничего не соображал, полез целоваться». «Значит, действительно попался», – хихикнула довольная девушка. «Теперь ты никуда не денешься от Мэри. Сам к ней отправишься». «А как можно избавиться от этой напасти?» — спросил я Кару. «Никак», — ответила девушка. «Сейчас еще, похоже, привязанность не настолько сильна, чтоб ты чувствовал тоску, или суматошная жизнь не дает осознать, что тебе чего-то не хватает. Но скоро ты ощутишь, что с тобой происходит что-то странное. Будет казаться, что ты потерял кусочек своей души, и очень скоро ты сам вернешься к Мэри». «Будь все проклято», — выругался я. «Ни за что я сам не отправлюсь к Мэри. Найму лучше убийцу, и как только перестану контролировать себя и направлюсь в Элорию, пусть он меня убьет». «Кардинальное решение проблемы», — засмеялась Кара. «Ладно, не нужно бросаться в крайности. Чтобы ослабить привязанность, нужны волнения, переживания, опасность. На время сильные эмоции притупляют привязанность, и можно вполне нормально жить». «Хоть какой-то выход», — облегченно вздохнул я. «Да не волнуйся ты так», — посоветовала девушка. «Не такая сильная у тебя зависимость. В ином случае ты бы уже давно ее ощутил». «Ух, как бы мне хотелось своими руками удушить вашего создателя», — зло проговорил я. «Дарт, тебе пора отправляться», — посмотрев на небо, сказала Кара. «Вилья должна была уже рвануть в город. Удирай отсюда, пока есть возможность. Скоро начнут прочесывать лес и обязательно тебя отыщут». «Да, ты права», — согласился я и встал. Проверив амулет, я убедился, что пятая часть его запасов энергии восстановлена, и теперь я смогу какое-то время противостоять и магу. Золотое колечко с двумя крохотными изумрудами, добытое мной из кошеля, на миг заставило меня нахмуриться. Явно женская побрякушка. Хотя на палец наделась. Сойдет. «Там еще серьги», — сказала Кара, рассматривая меня. «Они-то мне на кой?» — поинтересовался я. «Если я морок девушки использую, это не значит, что я намерен таскать кучу побрякушек». «На одну из них заклинание, меняющее голос, наложено», — пояснила Кара. «И как я их нацеплю?» С досадой спросил я, доставая из кошеля серьги. «У меня ведь дырок в ушах нет, и протыкать их я не намерен». «Они зажимами крепятся», — рассмеялась Кара. «Можешь не переживать за сохранность своих ушей». Девушка приблизилась ко мне и помогла прицепить серьги. Достав из мешка купленные Карой вещи, я переоделся. Также в мешке обнаружилась карта. Изучив ее, я пришел к выводу, что если не опасаться патрулей, можно довольно быстро добраться до Империи. Если моя маскировка не вызовет подозрений, то дней за 6 можно до границы доехать. Сложив припасы в сумку, я прикрепил ее к седлу. Подготовившись к путешествию, я подошел к девушке. «Спасибо тебе за помощь», — поблагодарил я Кару. «Хоть это ты и не для меня делаешь, а для сестры, все же спасибо». «Пожалуйста, Дарт», — улыбнулась девушка. «Надеюсь, мы еще увидимся». «Вряд ли», — сказал я. «В Элорию я больше не сунусь, поэтому прощай». «До встречи», — ехидно ответила Кара. «Буду рада увидеть тебя у нас дома». Взглянув в последний раз на поражающую своей красотой девушку, я резко развернулся и, взявшись за поводья, потянул лошадь из леса. «Дарт», — сказала мне вслед Кара, — «совет тебе на дорожку. Если попадешься, скажи, что ты добыча Мэри. Это хотя бы тебя от пыток избавит». «Спасибо, но уж лучше не попадаться». Выбравшись из леса, я вскочил на лошадь и поскакал к дороге. Преодолев полмили, создал сторожевое заклинание. 5 человек все еще находились примерно там, где располагалась дорога. Облегченно вздохнув, я пришпорил коня. «Пока варги мечутся по городу, необходимо убраться как можно дальше отсюда». Проскакав мимо посмотревших на меня стражников, не сделавших ни малейшей попытки меня задержать, я усмехнулся. «Неплохая вышла маскировка». Теперь только на магов не напороться, и все, никто меня не остановит. В ближайшем селении куплю себе еще одну лошадь и буду скакать и ночью. Думаю, на большом расстоянии от цитадели поиски ведутся менее активно, и мне удастся спокойно добраться до Империи. С преследованием вроде никаких сложностей не предвидится, и можно успокоиться. Куда как сильнее меня тревожил разговор с Карой. Похоже, не оставит меня Мэри в покое. Скорее всего, и в Империю за мной отправится. Дарк занес меня в Ашгур в тот богами проклятый день, когда я ее встретил. Так хотелось мирной и спокойной жизни. Вдобавок, я, оказывается, еще и привязался к ней. Вот уж напасть-то какая. Она обязательно воспользуется возможностью меня помучить и обратит привязанность себе на пользу. Хотя я сейчас не ощущаю ничего необычного по отношению к Мэри, не факт, что это не проявится в дальнейшем. Вот уж гадость какая. Не хочу я зависеть от этой зверюги. Лучше бы я с Карой встретился. Она хоть не злая, нормальная девушка, и если б не клыки, не подумал бы никогда, что она варг. К тому же невероятно красивая. Даже Ребекка рядом с ней блекло выглядеть будет». «Да, сложись все по-иному. Я, пожалуй, встретив Кару, пожелал бы с ней подружиться. И даже то, что она варг, не стало бы для меня препятствием. К тому же, ее мечты о собственности скорее внушение взрослых, а не ее собственные задумки. Возможно, она и на самом деле пытки не любит.